домик окнами в сад. Там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад. Голубая метель, домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад. Голубая метель, я сюда возвращусь, может быть, слишком поздно. Южный ветер ночной запах яблонь принес. Домик окнами в сад ты приснился мне просто, той стране, стороне, где пошло все на снос. Домик окнами в сад ты приснился мне просто, той стране, стороне, где пошло все на снос. Все на снос, дом и сад, и любовь, и печали, и калитка в саду, и оградка во мгле. Домик окнами в сад, неужели отзвучали эти звуки, что так душу ранили мне? Домик окнами в сад, неужели отзвучали эти звуки, что так душу ранили мне? Домик окнами в сад, там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад. Голубая метель, домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад. Голубая метель.